Глава 35. Миссис Джехарм и Ангел в сторонке. Мистер Уилмердингс играет. «Мне так хотелось спокойно с вами поговорить», — начала миссис Джехарм почти шепотом. «И сказать вам, как меня бесконечно очаровала ваша игра». «Я очень рад, что она вам понравилась», — сказал Ангел. «Понравилось — слишком слабое слово», — ответила миссис Джехарм. «Она меня целиком глубоко захватила. Все эти другие ничего не поняли. Я рада, что вы отказались играть с ним». Ангел посмотрел на механизм, носивший имя Уилмердингс, и тоже был рад, что не играл с ним. В представлении ангелов дуэт — это своего рода тихая беседа на скрипках. Но он ничего не сказал. «Я обожаю музыку», — сказала миссис Джехарм. «Я технически ничего в ней не понимаю, но в ней есть что-то... какая-то тоска, какое-то желание». Ангел посмотрел ей в лицо. Она встретилась глазами с его глазами. «Вы меня понимаете», — сказала она. «Я вижу, что вы меня понимаете». Он был, безусловно, премилый мальчик. Немного не по летам сентиментальный, но с такими прелестными прозрачными глазами. Последовал краткий интервал, заполненный Шопеном, опус 40. Уилмердинг сыграл с добросовестной точностью. У миссис Джехарм лицо все еще было довольно красиво, особенно в тени, когда свет падал на ее золотистые волосы. И странная мысль осенила ангела. Заметный слой пудры только как бы подтвердил его представление о чем-то бесконечно ясном и милом, захватанном чьими-то руками, загрязненном, загрубевшем, запыленном. «Скажите, и вы тоже?» — спросил ангел еле слышно. «Вы тоже разлучены, отдалены от вашего мира?» «Как и вы?» — шепнула миссис Джехарм. «Этот... такой холодный», — сказал ангел. «Такой грубый». Он подразумевал вообще весь мир. «Я это тоже чувствую», — сказала миссис Джехарм, имея в виду мир Сидермартоновского замка. «Существуют люди, которые не могут жить без сочувствующих им душ», — сказала она после многозначительной паузы. «И бывают минуты, когда чувствуешь себя совершенно одинокой в жизни, как будто ты вступила в бой с целым светом. Смеешься, флиртуешь, скрываешь свою тоску, свои страдания и надеешься», — сказал ангел, окинув ее чудесным, неземным взглядом. «Да». Миссис Джехарм, чрезвычайно опытная во флирте, почувствовала, что ангел более чем оправдывает обещание своей внешности. Он бесспорно уже обожает ее. «Вы ищете сочувствие близкой души?» — спросила она. — Или уже нашли ее? — «Мне кажется», — сказал ангел очень тихо, наклоняясь вперед. — «Мне кажется, я уже нашел ее». Опять интервал, заполненный Шопеном, опус 40. Самая старшая мисс Папавер и миссис Пербрайт шепчутся. Леди Хаммергаллоу сквозь ларнет оглядывает свою гостиную, весьма недружелюбно посматривая на ангела. Ангел и миссис Джехарм обмениваются долгими и значительными взглядами. «Зовут ее», — сказал ангел. Миссис Джехарм сделала невольное движение. «Делия. Она... Делия», — сказала резко миссис Джехарм, медленно начиная осознавать, что происходит недоразумение. «Причудливое имя. Нет, не может быть. Неужели маленькая горничная пастора?» Полонез закончился виртуозной руладой. Ангел чрезвычайно удивился, увидав, как изменилось выражение лица миссис Джехарм. «Однако», — произнесла миссис Джехарм, приходя в себя, — «посвятить меня в вашу интрижку с горничной? Знаете, мистер Ангел, иногда можно быть и чересчур оригинальным». Но тут внезапно их беседа прервалась.